Вентиляция и притенение. Зачем мы строим теплицы и парники? Чтобы повысить температуру воздуха и грунта. Это позволяет высаживать растения весной пораньше, в регионах с коротким и нежарким летом выращивать теплолюбивые культуры и продлевать теплый безморозный период осенью. Но если солнца слишком много и температура внутри теплицы становится уже неприятно теплой, а обжигающе жаркой, нужно организовать хорошую вентиляцию и притенение. Чаще всего температура в теплице повышается за счет солнечного обогрева, реже – за счет отопления или биотоплива. Лучи солнечного света проходят сквозь светопрозрачное покрытие, достигают грунта, каркаса, оборудования внутри строения и нагревают их. Часть тепловой энергии, инфракрасного излучения, проходит обратно сквозь покрытие. Какая часть зависит от типа покрытия, а другая часть остается внутри теплицы. Это и называется парниковым эффектом. Большинство выращиваемых нами растений не могут нормально развиваться уже при плюс 30 градусах. Оптимальный диапазон температуры у томата, перца, баклажанов – плюс 22-25 градусов Цельсия. А для салата, редиса, рукколы – и это слишком жарко. Им хорошо при плюс 15-18 градусов. Именно поэтому хорошая вентиляция и современное притенение очень важны. Да, вот такая нелегкая наша доля. Жить в зоне рискованного земледелия. То нагреваем теплицу, то охлаждаем. В масштабах нашей планеты, по мнению некоторых ученых, светопропускающим покрытием служат парниковые газы. Водяной пар, углекислый газ, метан, озон и оксид азота, которые не пропускают тепловое излучение с поверхности планеты в космос, в результате чего средняя температура растет, и мы наблюдаем глобальное потепление. Бороться с парниковым эффектом на планете мы не можем, будем реалистами. Но нам вполне по силам понизить температуру в жаркие летние дни в собственной теплице. Вентиляция. Вентиляция в теплице необходима не только для снижения температуры. Влажный застоявшийся воздух служит идеальной средой для распространения болезней и вредителей. Особенно в условиях плохой вентиляции страдают томаты, бурая пятнистость, фитофтороз, отсутствие опыления и сбрасывание завязей. Это лишь небольшая часть проблем, связанная с высокой влажностью и температурой у этого растения. Вентиляция способствует опылению цветков у всех растений, даже пчелоопыляемых. Во-первых, она снижает влажность воздуха и подсушивает пыльцу, отчего та становится более рыхлой и сыпучей. Во-вторых, потоки воздуха выбивают пыльцу из пыльников и переносят на пестик цветка, опыляют его. Например, у томата цветок закрытого типа. Пыльники, тычинки, у него сросшиеся в виде конуса. А пестик находится внутри этой конструкции, выглядывая наружу только в редких случаях у некоторых сортов. При высокой влажности воздуха и отсутствии потряхиваний цветка или сильного движения воздуха, пыльце очень сложно попасть на рыльце пестика. Поэтому опыление не происходит. Цветок засыхает и опадает. Кроме этого, при температуре выше плюс 35 градусов по Цельсию пыльца у томата становится стерильной, то есть теряет способность к оплодотворению. У баклажана цветок открытого типа, но очень крупные и тяжелые пыльцевые зерна, которые при высокой влажности склеиваются в комочки и становятся еще тяжелее, а значит и менее подвижными, и им тоже сложно попасть на рыльце цветка. У перца пыльцевые зерна мельче, цветок открытого типа, но хорошая вентиляция повышает образование завязи, способствуя переносу пыльцы на рыльце пестиков. Кроме температуры и влажности, хорошая вентиляция повышает содержание углекислого газа, диоксида в воздухе. Это очень важное соединение в жизни растений. Непосредственно из него они берут углерод для фотосинтеза и построения своего организма. Без тока воздуха концентрация углерода около растения постоянно сокращается, а значит, снижается его продуктивность. Принудительная вентиляция. Принудительная вентиляция – это установка в теплице вентиляторов, которые активно перемешивают воздушную массу, создавая благоприятный микроклимат для растений. По моим наблюдениям, такой вид вентиляции пока еще редко пользуется популярностью у дачников-любителей. Вентиляторы можно размещать и в маленьких теплицах для создания однородного температурного режима, и в больших, где возникают места концентрации теплого и холодного воздуха, особенно там, где есть печки. Кроме вентиляторов, для перемешивания воздуха внутри теплицы организуют вытяжную вентиляцию, которая способствует выводу горячего воздуха наружу. Размещение вытяжных вентиляторов в пленочных арочных теплицах уменьшает образование конденсата на пленке. Если у вас установлен вытяжной вентилятор в верхней части теплицы, нужно организовать приток свежего воздуха внизу. Для этого в противоположной стенке снизу делают жалюзи или ставят приточный вентилятор. В небольших теплицах вытяжной вентилятор размещают с одного торца, обычно над дверью. В больших их делают на противоположных торцах или на некотором расстоянии друг от друга на боковых стенках. Если у вас есть возможность установить в теплице климат-контроль, не забудьте подключить к нему вентиляторы, которые будут включаться и отключаться при определенной влажности или температуре воздуха. Естественная вентиляция. Естественная вентиляция – это потоки воздуха, которые формируются исключительно по законам физики и без дополнительных затрат электроэнергии. При нагревании плотность воздуха уменьшается, и он начинает подниматься. А холодный воздух, если есть возможность, сразу заменяет его. Так образуется ветер на планете. Также происходит естественная вентиляция в помещениях, где есть вент-шахты и окна. Хорошая вентиляция в теплице – это полная смена объема воздуха 40 раз в сутки. В теплице естественная вентиляция возможна, если есть форточки. Но это дополнительные расходы, поэтому на них всегда экономят, страдая потом от чрезмерной жары и влажности воздуха в теплице. Форточки обязательно должны быть на крыше и желательно в боковых стенках. С этой точки зрения теплица по Митлайдеру – идеальная конструкция с хорошей вентиляцией. Когда я проектировала первую пленочную теплицу, не считала, что вентиляция важна, поэтому решила, что двери и небольшой форточки на противоположной от нее стене будет достаточно. Как бы не так. Этого было мало, и мои помидоры очень плохо плодоносили в первый сезон выращивания. Эту же ошибку я повторила в оранжерее, посчитав, что там такой большой объем помещения, который не сможет прогреваться солнцем. Смог. Пришлось летом разрезать пленку и полностью убирать ее с южной стенки. В третий раз, при установке поликарбонатной теплицы, я, уже наученная собственным опытом, не стала экономить и сделала две двери с форточками в верхней части и форточку на крыше. И все равно Мне этого кажется мало, поэтому хочу на крыше еще одну форточку. Все ради отличного урожая помидоров. Как посчитать, сколько форточек нужно в вашей теплице? Для полноценной вентиляции общая площадь форточек на крыше должна быть равна 1/6 площади пола или больше. Можно также использовать другой пример расчета. Минимум 2 форточки с двух сторон на каждые 2 метра длины. Для маленькой теплицы 2×3 метра достаточно 2 форточек на крыше с разных сторон. Но иметь их только на крыше недостаточно. Воздухообмен в теплице может осуществляться только тогда, когда будет приток холодного воздуха из боковых форточек на стенках. Имеет значение высота расположения этих форточек. Если их сделать очень низко, холодный воздух будет попадать сразу на близлежащие посадки и плохо на них влиять, особенно ранней весной. Поэтому боковые форточки нужно располагать не ниже, чем 1 метр над поверхностью. Они могут быть также на разных уровнях относительно друг друга, с разных сторон теплицы. В моих теплицах таких форточек нет, а двери их заменить не могут, потому что, открывая двери, я впускаю холодный воздух и очень сильно снижаю температуру весной. Двери хорошо использовать только летом. Для хорошей вентиляции имеет значение угол открытия форточки на крыше. В идеальном варианте они должны быть с двух сторон и открываться на угол 55 градусов, лежать в плоскости конька. Именно в этом положении происходит максимальная вентиляция. Поток холодного воздуха с подветренной стороны захватывается форточкой, направляется к полу, нагревается, поднимается и выходит наружу через противоположную форточку. Думаю, вы поняли, что достаточное число форточек – это хорошо, но возникает закономерный вопрос. Кто их будет открывать и закрывать ежедневно, особенно на даче выходного дня? И на этот вопрос есть прекрасный ответ – автоматические гидравлические открыватели. Принцип их действия очень прост. В цилиндре запаяна теплочувствительная жидкость, циклогексанол или различные машинные масла, которая при повышении температуры начинает расширяться и толкать шток цилиндра, а он приводит в движение кронштейн, поднимающий форточку. Когда температура воздуха снижается, жидкость уменьшается в объеме, и пружина кронштейна закрывает форточку. Все это работает полностью автоматически и без электричества. И минус у этой системы один – довольно медленное реагирование на изменения погоды и температуры внутри теплицы. Не забудьте на зиму выкрутить из открывателя и унести в теплое помещение цилиндр с теплочувствительной жидкостью. На рынке много моделей автоматических открывателей, поэтому при выборе советую обратить внимание на следующее. Важные параметры автоматических открывателей. Первое. Толщина металла и его качество. Пластиковые открыватели не стоит даже рассматривать для покупки. Второе. Высота нагрузки. Есть открыватели, которые могут поднять вес 7 кг, 13 кг, а есть и те, которые поднимают 400 кг. Третье. Возможность ручного открывания. Это очень важно. В некоторых случаях требуется закрыть или открыть форточку теплицы, независимо от желания открывателя. Конечно, кроме таких простых и уже не очень дорогих решений, для вентиляции теплицы существуют сложные электрические системы со всевозможными датчиками, которые автоматически открывают-закрывают форточки, жалюзи, включают вентиляторы, Таким образом регулируют микроклимат в теплице, докладывая хозяину все параметры через Wi-Fi. Я в таких системах не специалист, и опыта их использования у меня пока нет. Поэтому рассказать, насколько они хороши и эффективно работают, не могу. Но интуиция подсказывает, что для обычной теплицы на обычном приусадебном участке достаточно сделать пару форточек с автоматическими открывателями, чтобы собирать отличные урожаи. Притенение. В регионах с жарким солнечным летом снижать температуру в теплице с помощью вентиляции, когда температура воздуха снаружи будет выше плюс 35 градусов, довольно сложно. Скажу больше, в некоторые годы это проблематично даже в средней полосе. На помощь приходит притенение. Притенение – древний простой способ, при котором на крышу теплицы еще во времена королевы Виктории раскладывали мешковину, соломенные циновки и замазывали стекла известью. В наши дни для притенения стеклянных теплиц иногда еще используют побелку, но у этого способа есть существенные недостатки. Во-первых, это труд, который нужно затратить на побелку и ее смывку. Во-вторых, постоянное присутствие побелки на стекле, в то время как жара может быть периодической в течение лета. Наносить и смывать известь несколько раз за сезон – такое себе удовольствие, на мой взгляд. Сейчас, когда у большинства огородников теплицы из поликарбоната, которые вообще нельзя покрывать известью, используют специальные притеняющие сетки из искусственного волокна, которые натягивают снаружи теплицы. Или тонкий нетканный материал белого цвета, который обычно размещают внутри теплицы под крышей. При наружном креплении важно следить за прочностью крепежа, потому что ветер с легкостью может все сорвать и унести к соседям. При внутреннем креплении возникает проблема с высокими растениями – помидорами, которые упираются в крышу. Существуют специальные тканевые рулонные шторы с автоматической системой закрытия-открытия, которые чаще всего применяют в зимних оранжереях.